Глава 5. Из временного стазиса Гурана вывел впрыснутый комбезом боевой коктейль. Вокруг головы возник защитный энергетический купол, а в руке неизвестно как оказался импульсник. Тело мгновенно налилось энергией и метнулось сначала в одну сторону. Нейросеть фиксирует цель, палец давит на спуск, выстрел, затем в другую сторону. Короткая перебежка, прыжок, снова выстрел. Судя по телеметрии из командирского модуля боевых дроидов, получаемой нейросетью Гурана, механическим бойцам приходилось несладко. Двое были уничтожены, а трое оставшихся отступили с перегруженными эмиттерами защитного поля, непрерывно маневрируя, пытались подавить сосредоточенным огнем очаг сопротивления. Противник, судя по всему, не расценивал Гурана в качестве угрозы. Гражданский комбез и отсутствие тяжелого вооружения делали его легкой мишенью. Однако его появление на поле боя и решительные действия спутали им все карты. Бойцы противника были вынуждены отвлекаться от назойливого гражданского, который скакал, как обезумевший харш, уклоняясь от сгустков плазмы, и достаточно результативно выпускал в них импульс за импульсом. Легкое оружие не могло принести особого вреда тяжелым штурмовым скафам, но перегрузить эмиттеры защитного поля было способно. В результате плотность огня в сторону боевых дроидов ослабла, чем не преминули воспользоваться механические убийцы. Один из мощных плазменных зарядов, удачно выпущенный дроидом, слезал защитное поле одного из бойцов, а такой же по мощности заряд второго дроида выгрыз из его тела здоровенный кусок плоти. Боец при этом вести огонь не прекратил, оставшаяся рука продолжала сжимать рукоять тяжелого плазменного ружья и посылать заряд за зарядом в противника. Второй боец, благодаря стараниям Гурана и одного из дроидов, тоже лишился энергетической защиты и попытался уйти с линии огня. Однако его попытку коварно пресек всеми забытый варих. Длань вождя, как черт из табакерки, возник за спиной бойца и всадил в защищенную забралом скафа голову короткий металлический стержень. В довершении всего зашедший с тыла боевой дроид срезал очередью плазменных зарядов оставшегося на ногах искалеченного бойца. Верхняя часть его туловища, отделенная плазмой от нижней, упала вперед, на мгновение замерла, а затем, цепляясь за палубу дока армированными перчатками скафа, поползла в сторону противника. Гуран от неестественности происходящего потерял дар речи. Любой нормальный человек, получив такое ранение, умер бы от болевого шока и потери крови. Этот же продолжал не только жить, но и пытался вполне осознанно достать обидчика. «Да кто они такие?» Пронеслось у него в голове, прежде чем подскочивший к подранку длань вождя всадил в забрало скафа свое холодное оружие. От действий калеки Гуран пришел в себя и, оглядевшись по сторонам, спросил. «Что с их главным?» «Один из твоих дроидов превратил его в жаркое». Варин довольно осклабился и выдернул из головы бойца свою смертоносную железку. «Помоги затащить тела в челнок, надо как можно быстрее от них избавиться». «Для начала объясни мне, что происходит и кто эти люди». Гуран кивнул в сторону покойников и скрестил руки на груди. «Если почувствую, что ты врешь, ляжешь рядом с ними». Три оставшихся боевых дроида охватили широким кольцом Варина и недвусмысленно направили на него оружейные модули. «Не надо так волноваться». Длань вождя уронил на пол стержень и выставил перед собой раскрытые ладони. «Тот, с которым я разговаривал, входит в ближайшее окружение вождя, а эти трое его телохранители». «Из-за него...» Варин кивнул в сторону куска дымящейся плоти. «Я стал таким, какой я есть сейчас. Беспомощный коллега-изгой, выброшенный из жизни на свалку». «Ты совсем охренел?» Гуран отступил на шаг назад и направил импульсник в голову собеседника. «Ты понимаешь, урод, во что ты меня втравил? Да мне теперь по всему содружеству придется бегать от охотников за головами». Гуран рвал и метал, убийство приближенного вождя ставило крест на всей его жизни. Он прекрасно понимал, что такое ему не простят. О злопамятности главы конфедерации Делус в содружестве ходили легенды. Вождь умел ждать и ничего не забывал. Рано или поздно его люди находили и убивали тех, кто так или иначе перебегал ему дорогу. На пике отчаяния Гурану пришла замечательная идея – избавиться от свидетелей, прыгнуть в ближайшую необитаемую систему и превратить челнок с трупами в маленькую сверхновую. Видимо, намерения Гурана явственно отразились на его лице, Варин побледнел и, дав петуха, предупредил. «Мое убийство не решит твои проблемы. Надо действовать тоньше, в противном случае ты проживешь не намного дольше моего». «Мне так не кажется». Гуран отступил еще на шаг, не переставая целиться в калеку. «Ты меня наглым образом подставил, а я этого очень не люблю. Мне надоели все эти интриги, в которых меня постоянно выставляют разменной монетой. Достали вы меня, чертовы ублюдки». Варина спас раздавшийся звук упавшего контейнера. Гуран крутнулся на месте и направил импульсник на обалдевшего от такого развития событий Ирфана. В пылу боя о лидере пилотов просто забыли. Его личный идентификатор у боевых дроидов имел дружественный статус, механические убийцы не видели в нем угрозу, а Гуран под воздействием адреналина вообще думать о нем забыл. «Мать твою, гидросфера!» — указательный палец Гурана напрягся на спусковом крючке. «И этого в расход пускать? Да с таким успехом придется перебить всю команду и взорвать нахрен перерождение. Так, успокойся, не нужно поддаваться эмоциям. Варин определенно заслужил смерть, а Ирфан в чем виноват? Придурок оказался не в то время и не в том месте». Все эти мысли галопом пронеслись в голове главкора, и палец на пусковом крючке заметно расслабился. Ирфан быстро сообразил, что стал свидетелем чего-то очень нехорошего и что жизнь его в данный момент висит на волоске. «Я готов подвергнуться ментоскопированию», — с трудом выдавил из себя лидер пилотов. «Согласен расстаться с имплантом для хранения информации». «Да ты мог уже 100 раз отправить запись боя в удаленное хранилище информации или кому-то из своих приятелей». Влез в разговор Варин и заржал своим идиотским смехом. «Если ты не заткнешься, для начала лишишься ног», — предупредил Гуран бывшего диверсанта, не переставая целиться в Ирфана. «Поверь, я это устрою, даже глазом не моргнув». Смех резко оборвался, и послышалось непонятное бормотание. Судя по всему, под влиянием стресса Варин снова впал в состояние временного помешательства. «Контракт на 3 года, минимальный оклад пилота с возможностью последующего роста», — немного подумав, предложил лидеру пилотов Гуран. «Ментоскопирование и замена импланта пойдет отдельным дополнением к контракту. Если узнаю, что отправил информацию на сторону, из кресла ментоскопа живым тебе не выбраться». «Я согласен на все условия», — Ирфан облегченно выдохнул и уточнил. «Что с моими людьми?» «Если ты готов за них поручиться, то они могут рассчитывать на контракт с теми же условиями». Лидер пилотов согласно кивнул, и уже через пару минут все формальности были улажены, а авиагруппа перерождения пополнилась 5 пилотами. «Рисах, в ремонтный док до моего распоряжения никого не пускать». Гуран вновь взял на прицел бывшего диверсанта. «Доступ в док с момента начала боя ограничен», — сообщил эскин корабля и добавил. «По моим прогнозам, на нашей стороне было существенное преимущество, я не посчитал нужным объявлять общую тревогу». Гуран одобрил решение Рисаха. Пятерка боевых дроидов имела все шансы быстро разобраться с гостями, а участие в бою других членов команды могло привести только к неоправданным потерям. «Гуран, убери импульсник, отзови дроидов и давай решим эту проблему по-моему». Варин перестал изображать из себя безумного идиота и перешел к конструктивному разговору. «У меня есть план. Я не просто так выбрал местом встречи антранскую систему. Мой поджаренный друг со своими головорезами находится здесь инкогнито, так что прислушайся к голосу разума, не создавая еще больших проблем». Длань вождя был прав, и Гуран это прекрасно понимал. Варин собаку съел на диверсионных акциях, и сомневаться в его компетенции по данному вопросу было по меньшей мере глупо. «Что ты предлагаешь?» Отзывать боевых дроидов Гуран не стал, а вот импульсник вернулся в крепление на бедре. Варин заметно расслабился и уселся на пол. «С помощью ремонтного дроида вскроем челнок, это гражданская модель, так что проблем с этим не будет. Заменим эскин, расположим часть тел в рубке, а остальных в пассажирском отсеке. На протяжении 2-3 дней челнок будет курсировать от одного терминала к другому, парковаться в ячейках, вносить оплату за парковку. В конце концов, на полпути к одной из стоянок в челнок воткнется торпеда и решит все наши проблемы». «Система кишит военными. Ты думаешь, никто не зафиксирует сброс торпеды с перерождения?» Гуран скептически хмыкнул и с жалостью посмотрел на собеседника. «Я была тебе лучшего мнения». «Торпеда уже на позиции». Варин довольно осклабился и взял с пола стержень, покатал его на ладони. «Неделю назад с грузовика, проходящего транзитом через эту систему, случайно упал контейнер с торпедой среднего класса внутри. Этот прискорбный факт оказался никем не замечен. Так что достаточно отправить эскину параметры цели и отдать команду на ее уничтожение». Длань вождя подкинул на ладони стержень, поймал его в воздухе и, особо не напрягаясь, наполовину вогнал холодное оружие в палубу дока. «Ну, если так, тогда нехрен терять время, пора навести в доке порядок». Гуран отозвал боевых дроидов и связался с эскином РТК ГВБЖ-26. План Варина ему понравился, по крайней мере, на его дилетантский взгляд, задумка с торпедой была действительно хороша. После уничтожения челнока доказать причастность Гурана к гибели граждан Конфедерации Делус будет практически невозможно. Прямые улики уничтожены, а антранские вояки подтвердят, что пуска торпеды с перерождения не было. Так что при удачном раскладе все должно быть шито-крыто.